«Арзамас» представляет курс Андрея Аствацатурова «Английская литература 20 века». Сезон 1. Лекция 3. Джеймс Джойс. Джеймс Джойс был родом из Ирландии и происходил из очень известной ирландской семьи. Говорят, что его предки видели самого святого Патрика, того самого святого Патрика, который крестил Ирландию. Надо сказать, что дед Джойса был очень известный в Дублине человек, занимался разными делами, даже варил пиво, ушел в политику и собрал довольно большое состояние. А вот отец Джойса, он был тоже известный человек в Дублине, но он спивался, он ничем не занимался, он был такой обаятельный бездельник. Тем не менее, его знали, тем не менее, его уважали. У него не было средств содержать довольно большую разраставшуюся семью. Но он смог устроить юного Джойса в очень престижные колледжи. Джойс учился в Клонгоуз колледже и в Бельведерском колледже. Эти колледжи были интересны тем, что они находились под патронажем иезуитов. Иезуиты, как известно, это такой тайный орден, существовавший еще со Средневековья, в свое время разгромленный, но сохранившийся каким-то удивительным образом. Иезуитское образование, оно считается самым значительным, самым сильным образованием. Джеймс Джойс читает современную литературу, философов-схоластов, читает Аристотеля, классическую литературу. Но, тем не менее, уже юношей он отказывается вступить в орден и принять сан и отправляется учиться в католический университет города Дублина. Одновременно он обнаруживает в себе ряд очень важных способностей. Еще с детства он обладал полиглотическими способностями. Говорят, за всю свою жизнь он выучил около 30 языков. А его последний роман «Поминки по Финнигану» написан на соединении 60 или более того языков. Помимо вот этой полиглотической способности, Джойс обладал удивительными музыкальными способностями. У него был абсолютный слух, он играл на нескольких музыкальных инструментах. И даже в свое время, когда биограф Джеймса Джойса общался с его окружением и спрашивал, что вы помните о юном Джиме, они говорили, да, кажется, Джим что-то такое великое, что-то такое известное написал, но если вы слышали, как он пел. Но, тем не менее, Джойс, как и его персонаж, автобиографический Стивен Дедал, отказался от карьеры певца. Джойс начинает сочинять свои художественные произведения, он выступает как критик, он выступает как поэт. Особо сильное на него впечатление производит пьесы Генрика Ибсена. Но он обращает внимание и на современную литературу, он читает своего выдающегося современника Уильяма Батлера Йейтса. Он сочиняет стихи, стихи иронические, символистские, довольно интересные. Но, пожалуй, главное его дело — это проза. Джойс начинает работать над сборником рассказов, который получает название «Дублинцы». Он сдает рукопись в довольно известное издательство. Издательства сначала набирают эту группу текстов, но затем отказываются. Издатели видят здесь оскорбление национального ирландского духа, ирландских традиций. Хотя, на самом деле, там была лишь легкая критика Ирландии. Дело в том, что когда Джойс вступает в литературу, в Ирландии начинается очередной процесс такой национально-освободительной борьбы, и возникает такое явление, как ирландский ренессанс, к которому примыкают довольно известные люди из художественного и политического мира Ирландии, вот в том числе Уильям Батлер Йейтс. Но Джойс не воспринимает себя именно как ирландский писатель. Это очень важно для него. Все-таки национализм, патриотизм — это скорее некая смерть, это какая-то удушающая петля. Для него было очень важно посмотреть на мир сквозь призму разных оптик. Молодой Джойс по существу ницшеанец, а Ницше говорил, чтобы познать жизнь, нужно посмотреть на нее из множества глаз. И вот языки, которые изучает Джойс, это как раз те множественные точки зрения. То есть он учит не только европейские языки, он знает и древние языки. Для него очень важно посмотреть на реальность сквозь призму разных языков, потому что, как мы знаете, язык — это не только система коммуникации, это еще и способ оформления реальности, а каждая страна по-своему форматирует реальность. Дублинцы — это сборник рассказов, связанный как бы общей линией, где говорится о некоторой секуляризации мира, вот того самого цементирующего чувства, которое может сводить воедино разные формы и разные элементы реальности. Вот когда исчезает вот это целостное религиозное чувство, тогда реальность распадается на разные фрагменты, на разные элементы, и собрать ее довольно сложно. И вот первый рассказ «Сестры», он как раз о смерти священника. Это как бы символическое событие для маленького мальчика, который видит своего учителя уже умершим, который, с одной стороны, скорбит по своему учителю, с другой стороны, он внутренне чувствует какое-то освобождение. Это очень принципиально для самосознания Джойса. Первая петля, которая его душила, это была родина. Вторая петля, которая его душила, это была религия. Он уже на мир смотрит сквозь призму идей Фридриха Ницше. И, с другой стороны, для Джойса очень важно понимать, что религия имеет какое-то происхождение, какой-то генезис. Он начинает читать книжки по антропологии, он начинает воспринимать религию как текст. И вот третьей такой петлей, помимо религии и помимо родины, для него становится семья. Он старается максимально разорвать свои всяческие семейные связи. Но, тем не менее, дублинцы — это городской текст, и большинство текстов Джойса и Улисса в том числе будут урбанистические тексты. Урбанистическое пространство — это пространство, разбитое на элементы. Это глобальный такой левиафан, у которого нет общего нерва, нет позвоночника, который парализован. Дублин — это такое давящее пространство, которое высасывает из человека волю, делает его пассивным, безвольным. Одновременно, конечно, Джойс критикует и ирландский ренессанс, и ирландские националистические движения. Собственно, это будет и в каждом его художественном произведении. Дублинцы не публикуются, и Джойс, обидевшись на Ирландию, отправляется в добровольное изгнание. Но предварительно он женится на Нори Барнакль, это будет его муза, это его постоянная подруга, которая его вдохновляла, которую он безумно любил и которая явилась прототипом его главного женского персонажа Молли Блум. Итак, Джойс отправляется за границу. Некоторое время он живет на территории современной Хорватии, потом приезжает в Италию, будет некоторое время путешествовать по Европе. Здесь он уже обременен семьей, у него уже жена, у него двое детей. И вот эти годы, проведенные за границей, они будут не самыми удачными с точки зрения творчества и с точки зрения результатов. Джойс начинает работать над большим произведением, каким ему видится его роман «Стивен Герой». Потом этот роман будет преобразован в его портрет художника в юности, автобиографически. Пока что работа над Стивеном Героем, она затягивается на много-много лет, она идет очень вяло. Джойс все время меняет стили, меняет какие-то концепции, меняет поэтику, он находится в творческом поиске. То есть эти годы будут не самыми удачными для Джойса. Годы каких-то внутренних откатов, напряженной какой-то борьбы за слово. Начинается какой-то просвет, когда Джойс знакомится с Эзрой Паундом. Эзра Паунд — это один из выдающихся американских поэтов. Он тогда жил в Великобритании, он основывал разные движения, имажизм, вортицизм. Вокруг него всегда клубилась литературная жизнь, он всегда находился в ее эпицентре, он умел ее организовывать. И вот ему принадлежит честь открытия Джойса. Джойс понимает, что он теперь не изолирован, он теперь существует в некоем контексте реальном. И вот с этого момента начинает писать, он довольно быстро заканчивает «Портрет художника в юности». «Портрет художника в юности» — это очень интересное произведение. Когда он его публикует, то сразу же понятно, что Джойс становится одной из крупнейших фигур британской литературы, англоязычной литературы. Очень многие известные писатели, известные критики каким-то образом отзываются об этом романе, чаще всего очень позитивно. Даже динозавр английского реализма Герберт Уэллс пишет восторженное письмо. Впоследствии, когда Джойс опубликует уже «Улисс», то Герберт Уэллс напишет ему письмо, что теперь, господин Джойс, наши пути в литературе кардинально расходятся. «Портрет художника в юности» — это символический роман. С другой стороны, и игровой, знаковый, семиотический. Это автобиографический роман, история взросления человека и одновременно взросления художников. К тому моменту, как Джойс сочиняет роман «Портрет художника в юности», у него уже складывается определенный взгляд на реальность. Реальность для него представляет собой некую систему текстов, то есть реальности как таковой для Джойса не существует. В этом смысле он такой последовательный последователь эстетов. Что такое жизнь? Это не так интересно Джойсу. Его больше волнуют знаки, его больше волнует поэтика. Но, тем не менее, роман представляет собой некие такие тщетные попытки Стивена Дедала приблизиться к жизни, наполниться ею, соединиться с нею. Прежде всего, для Джойса существует не реальность, а существует ее некое знаковое оформление. То есть все формы сознания, и наука, и религия для него — суть тексты. Так же, как и само сознание человека, оно пустое, оно состоит из неких текстов, в которых человек барахтается. То есть человек, с точки зрения Джойса, не взрослеет, как нам это кажется, а он осваивает некие языки. Вот это происходит, собственно говоря, и с главным героем романа «Портрет художника в юности». Этот роман представляет собой путешествие по разным стилям, там есть несколько частей, и каждая имеет свою стилистическую окрашенность. Это есть путешествие по родам литературы от, скажем, эпического к лирическому. Эпос, драматургия, лирика. Начинается все с эпоса и заканчивается более субъективной лирикой, когда герой взрослеет. Но что, собственно говоря, из себя представляет вот этот путь центрального персонажа Стивена Дедала? Главный герой все время стремится проникнуть к реальности, соединиться с этой жизнью. Но всякий раз он наталкивается на какие-то знаки. Образы окон, дырок, щелей. Очень важные образы, как бы Джойс проникает сквозь языковые сетки. Всякий раз, когда главный герой, например, чувствует в себе прилив некой любви, чувственности, вот такой пубертатной энергии. Ему кажется, что это реальность, ему кажется, что это и есть жизненная сила. Но с какого-то момента он начинает понимать, что это не жизнь, что это на самом деле знаки, которыми он владеет, которые он переставляет с места на место, с которыми он играет. Вот он пытается проникнуть сквозь эту сетку знаков и, наконец, выходит в реальную жизнь. Реальная жизнь — это покаяние. Вот в этом покаянии, скажем, герой существует, он слушает проповедь. Но с какого-то момента и эти религиозные знаки, с помощью которых он осмысляет реальность, кажутся ему не более чем знаками. То есть всякий раз, когда герой пытается разорвать вот эту систему обозначений, он просто выходит в некую другую систему. Пожалуй, это тот принцип, на котором основаны большинство произведений Джойса и главный его роман «Улисс», к сочинению которого он приступает в середине 10-х годов. Итак, «Улисс» — это основное произведение Джеймса Джойса. Почти 6 лет непрерывной работы. И к тому моменту Джойс перемещается из Италии в Швейцарию, и у него появляется меценат, такая дама, Грет Шоу Вивер, с которой его знакомит Паунд. Грет Шоу Вивер назначает Джойсу стипендии, теперь он не нуждается, ходит в дорогие рестораны, теперь он может содержать семью и может полностью посвятить себя работе, не отвлекаясь на преподавание иностранных языков, чем он занимался. Роман начинает появляться в разных литературных журналах, авангардных и не очень авангардных, и где-то к концу 10-х годов, уже к 20-му году, по сути дела, роман был опубликован. Он был опубликован фрагментарно, ни одно издательство не было готово его издавать. Одно дело это касалось небольшой журнальной публикации, другое дело книга, потому что тут была цензура. И были прецеденты, когда книги осуждались, тиражи изымались, издательства платили колоссальные штрафы и очень часто даже разорялись, если содержание было признано натуралистическим, грубым, непристойным, богохульным, а вот все это и присутствовало в романе Джеймса Джойса «Улисс». В четвертой главе, например, Леопольд Блум, главный герой, идет в туалет по-большому, и все это очень подробно описывается, но это-то ладно, это как будто бы мелочи, но в главе «Навсекая» Блум рукоблудит, на пляже это тоже можно и не заметить, потому что текст Джойса достаточно стилистически изыскан и сложен, но уже последние главы не оставляют никаких сомнений, что там маячит реальный судебный процесс. Поэтому ни одно издательство не решается это публиковать, даже легкомысленные парижские издательства. Вирджиния Вулф, известная писательница, она отказалась печатать роман Джойса в своем небольшом издательстве «Хогарт Пресс». Она негативно отозвалась об этом романе в своих дневниках, сказала, что это подросток, который расчесывает свои прыщи. Джойс претенциозен, сказала она, и на самом деле противен. Но это не помешало Вирджинии Вулф воспользоваться рядом приемов Джойса и использовать их в своих романах «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк». Но так или иначе, вопрос об издателе был открытым. И вот предприимчивая американка Сильвия Бич, у нее был магазин в Париже, «Шекспир и компания», это сейчас один из важных таких парижских букинистов, который находится недалеко от Нотр-Дама-де-Пари, тогда он находился в другом месте. И вот туда часто приходил Джойс, и Сильвия Бич на свой страх и риск решилась издать роман небольшим тиражом. Ее магазин представлял собой не просто книжный магазин, где продавались действительно хорошие книги. Он представлял собой некий салон, куда ходили очень многие знаменитости, в том числе, например, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн и Литвинов, советский посол. Сильвия Бич была довольно предприимчивой, она организовала цикл лекций, цикл встреч и обсуждений, посвященных роману. Но к тому моменту этого даже уже не требовалось, потому что весь литературный мир каким-то образом отреагировал на роман, который еще даже был и не опубликован. Он был обречен на успех, хотя, конечно, проданный тираж не был значительным. Даже продать его тиражом 1500 экземпляров было достаточно сложно. Это очень элитарное чтение. Это один из самых сложнейших, искуснейших романов 20 века. И, пожалуй, вот этот роман стал романом-парадоксом, который все знают, который все обсуждают, но который, в принципе, никто до конца и не читал. Литературный мир действительно раскололся. Зубры реализма, Арнольд Беннет, например, или Герберт Уэллс высказались отрицательно по поводу романа. Нет, ни тот, ни другой не отказывали Джойсу в невероятном таланте, особенно Арнольд Беннет. Он был всегда справедлив к своим оппонентам, к таким, как Вирджиния Вулф и Джеймс Джойс, который говорил о невероятной силе этих талантов. Но, тем не менее, ему казалось, что это разрушение английской литературы. То же самое считали и другие реалисты, и традиционалисты. Ричард Олдингтон, который начинал как достаточно радикальный авангардный поэт, он тоже выступил с, в общем-то, отрицательной рецензией в отношении Джойса. Он говорил, что, конечно, это величайшая книга, но у Джойса будет много недобросовестных последователей. То есть он, по сути дела, открыл дверь для всех графоманов, которые всю свою билиберду, весь свой внутренний хаос будут издавать под видом модернистов. И Ричарду Олдингтону ответил выдающийся поэт 20 века Томас Элиот, который был в восторге от этого романа. Томас Элиот — реформатор английской прозы, английского языка и, в общем, английской критики. Впоследствии он будет награжден Нобелевской премией по литературе, которую, кстати, Джеймс Джойс не получит. Томас Элиот в то время как раз работал над своей поэмой «Бесплодная земля». Элиот, по сути дела, приравнял метод Джойса к научному открытию, вот эту мифологизацию. Он сказал, что Джойс сумел действительно охватить всю сложную панораму реальности и связать ее мифом в единое целое. А Олдингтон, он возражал и говорил, что Джойс не обязан отвечать за своих недобросовестных последователей. Ответ был достаточно простым. Но, тем не менее, о романе высказались все. От Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга до Стефана Цвейга. Даже слава этого романа настолько была громкая, что прогремело и в России. Некоторые русские писатели тоже отозвались об этом романе. Ахматова, Андрей Белый, Андрей Платонов, Илья Эренбург. Итак, что из себя представляет этот роман? Ну, сюжетом, строго говоря, Джойс нас не балует. Это обычный день, 16 июня 1904 года. В этот день Джойс познакомился со своей женой. Для него это была, видимо, очень знаковая дата, и лучшим подарком стала дата Улисса. Сейчас этот день, 16 июня, всеми поклонниками Джойса и даже не поклонниками Джойса отмечается как так называемый Bloomsday, день Блума. Начинается все с уже знакомого нам героя Стивена Дедала. Он просыпается в башне Мартелла, он делает свои дела, он обсуждает какие-то проблемы со своим знакомым быком Маллиганом. Во второй главе, которая называется «Нестор», Стивен Дедал дает урок в школе местным Митрофаном. В третьей главе он гуляет по берегу Лиффи, размышляет, рассуждает. Это довольно такая сложная, философская, но в то же время ироничная глава. Но, собственно говоря, Стивен уже к тому моменту не интересует Джойса. То есть его собственная фигура, видимо, его уже не интересует. Его не интересует интеллектуал, поэт, мыслитель, занятый разборками, с какими-то знаками, препарированием текстов. Его интересует что-то другое. Он говорит: мой Стивен не развивается, ему нужен какой-то другой герой, более плотный, сделанный действительно из плоти, абсолютно полноценный, связанный сложными нитями с многообразной реальностью, и таким героем для него становится дублинский обыватель Леопольд Блум. Он работает рекламным агентом. У него был когда-то сын Руди, он умер во младенчестве, у него есть дочь Милли, которая живет в городе Малингари, и у него есть супруга, это самое важное, Молли Блум. Она эстрадная певица, то есть она поет разные оперные и опереточные арии. Вот Блум просыпается у себя дома, готовит себе завтрак, общается с женой. Ничего такого не происходит. Не знаю, идет в магазин, покупает себе на обед почку. Потом отправляется в баню, моется, потому что ему нужно потом будет попасть на похороны своего друга Патрика Дигнама. Целая глава подробно описывается весь Дублин, когда похоронная процессия через весь Дублин отправляется на Гласневенское кладбище, и вот там Блум присутствует на похоронах. Блум приходит в газету «Фримен», в родильный дом, где должна родить его одна знакомая, узнать, как это все происходит. Блума жена просит купить ей порнографический роман какой-нибудь. И Блум действительно покупает в главе «Бродячие скалы», он покупает ей роман с каким-то некоторым садомазохистским оттенком и адюльтером. Затем Блум попадает в отель «Орман», где собирается большинство персонажей Улисса. Это очень веселые ирландцы, они пьют пиво, другие напитки разные, крепкие. Блум слушает и уходит. Затем Блум оказывается на берегу моря, где наблюдает за хромоногой какой-то красоткой и занимается рукоблудием. Затем Блум оказывается в кабачке Берни Кирнана, куда приходит такая довольно разношерстная компания, где сидит некий гражданин, ирландский националист. Они сначала вроде бы мирно беседуют с Блумом, но потом вспыхивает ссора. Собственно говоря, гражданин оскорбляет Блума, оскорбляет его национальную принадлежность. Гражданин оказывается, как всякие националисты, патриот, еще и антисемитом. Блум выходит, садится в кэп, гражданин выбегает и бросает ему вслед коробку из-под печенья, но не попадает. Ну, вот такое некое все-таки почти героическое событие, единственное, которое здесь происходит. Помимо этого, Блум заходит в разные ресторанчики, иногда что-то перекусывает. Потом он оказывается в районе красных фонарей. Вот здесь он уже встречается со Стивеном Дедалом. Вот глава, которая называется «Цирцея», это глава «Фантасмагория». То есть там не просто происходят какие-то реальные события, но там актуализируются некие страхи, фобии, содержание воображения героев, и мы не можем понять, где здесь вымышленная реальность, где действительно реальность. Но, тем не менее, этот морок рассеивается. Стивена Дедала там бьют два британских солдата. Блум поднимает Стивена, приходят они к Блуму, сидят на кухне, некоторое время беседуют, потом Блум поднимается к своей жене, и на этом путешествие Блума заканчивается. Да, я забыл сказать важный нюанс, что пока Блум ходит по этому городу, вроде бы ничего с ним такого неожиданного не происходит, но очень важно, что он в голове держит одну мысль. в 4 часа дня к его верной Пенелопе приедет ее любовник Бойлон, и у них там будет любовное свидание. Блум знает об этом, он видит письмо, которое присылает Бойлон Молли Блум, и Молли практически от него этого не скрывает, как-то она двусмысленно очень улыбается, когда Блум спрашивает, от кого письма. Блум знает это и не помешает этому. Даже когда он придет уже домой, он найдет в постели следы постороннего мужского тела. Вот это такой важный нюанс, но это тоже не придает этому пространству дополнительной героики. Повествование достаточно обыденно. То есть здесь, после этой главы, Джойс ставит большую точку. Эта точка означает, что силлогизм закончен. То есть все, что мы читаем дальше в романе, а это такая солилоквия, то есть это монолог, засыпающий Молли Блум, это что-то вроде эпилога, но это одна из самых важных глав этого романа, наполненная, как я уже говорил, очень большим количеством непристойных сцен, из-за которых роман, кстати, и был запрещен сразу же в нескольких англоязычных странах. Он был запрещен и в Ирландии, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, но впоследствии, конечно, запреты были сняты, но в основном причиной послужили вот эти непристойные сцены 18 главы этого романа. Ну, что сказать о самом сюжете? Это гиперреалистический, безусловно, сюжет. То есть Джойс, во-первых, восстанавливает Дублин с точностью топографа. Даже говорят, что если Дублин когда-нибудь исчезнет с лица земли, то его можно будет легко восстановить по Улиссу. И всякие серьезные издания Улисса, они обычно сопровождаются картами. Ну и нынешние поклонники Улисса, если они приезжают 16 июня в Блумсдей в Дублин, то они могут даже пройти маршрутом Леопольда Блума. То есть все вот эти точки, в которых находился Леопольд Блум, они восстановлены. Дублин и его исторический центр не сильно изменился. Смотрите, это не какие-то героические события, это гиперреализм, предельный реализм, скорее натурализм, потому что Джойс практически предлагает нам точную фотографическую копию этой реальности. Но он, конечно, это все систематизирует, и мы об этом поговорим, но внешне это выглядит как невероятная панорама хаоса. Итак, что из себя представляет Улисс в плане поэтики? Ну, первое, на что, конечно, обращают внимание все читатели, это то, что это роман-миф. Улисс — это имя Одиссея. То есть Джойс заново как будто бы переписывает Одиссею. Ну и, собственно говоря, каждый герой Улисса имеет какой-то прототип. Это были какие-то дублинские жители. Но помимо этого, каждый персонаж имеет и литературных прототипов. Обязательно несколько. И вот самым главным литературным прототипом каждого персонажа является прототип Одиссея. Вот Леопольд Блум — это Одиссей. Стивен Дедал — это как бы духовный сын или несостоявшийся сын, или состоявшийся, кому как нравится. Телемак Молли Блум — это Пенелопа. И каждая глава романа соответствует определенной песне Одиссея. Но хотя эти песни выбраны Джойсом в произвольном порядке, если первые три песни еще соответствуют гомеровской логике, то остальные уже нет. Более того, одна из глав называлась «Бродячие скалы», такая самая срединная глава. Девятая — это «Улисс в миниатюре», где все персонажи застигнуты в какой-то момент в разных участках Дублина. Гомер такого сюжета не использовал. Это сюжет аргонавтики. Вот мимо этих симплигатских скал, которые сходятся и расходятся, проплывал не корабль «Одиссея», а проплывала «Арго». Там была своя история, но Джойс, тем не менее, этот миф включает в свой роман «Улисс». Впоследствии Джойс убирает из книжной публикации, из окончательного издания главы этого романа. То есть здесь, видимо, уже замысел его серьезно изменился. Это были какие-то подпорки, это была какая-то машинерия его творчества, которую он в окончательном издании предпочел скрыть. Сейчас традиционно все комментаторы называют эти главы, и, собственно говоря, вот в комментариях замечательного переводчика Сергея Сергеевича Харужева главы эти имеют название, но всегда оговаривается, что в окончательном издании глава названия не имела. И все-таки важный вопрос, а как соотносится, как взаимодействует с реальностью романа сам миф об Одиссее, событие этого эпоса? Джойс, по сути дела, пишет современную версию «Одиссеи». Как он включает гомеровский миф в современную реальность? Ну, первый взгляд на эту проблему, что Джойс просто пародирует гомеровский миф. Вот современная версия героических приключений. Вот Одиссей плавал по Средиземноморью, мимо острова Сирен, мимо Сциллы и Харибты, его подстерегали там какие-то опасности, какие-то чудовища. Ну, а вот Блум совершает некое путешествие по городу, где есть тоже свои опасности, но героизм стал более мелким. Ну и масса пародий. Например, Пенелопа. Пенелопа верно ждет Одиссея 20 лет. 10 лет он воюет по Трое, еще 10 лет плавает. Все эти 10 лет она ждет и отвергает притязания женихов. Травестии и мифы действительно существуют в романе «Улисс». Травестии — это пародийное использование мифов. Ну, например, есть такой эпизод в гомеровской «Одиссее», где Одиссей сталкивается с циклопом Полифемом. Одиссей выкалывает спящему Полифему глаз, затем он и его спутники выбираются из пещеры Полифема, загружаются на корабль, а Полифем выбегает в ярости, ослепший, отрывает кусок скалы и швыряет вслед уплывающему Одиссею, но не попадает, потому что он слеп. Похожий эпизод происходит в главе «Циклоп». Во-первых, глава начинается с того, что один из героев идет, и мимо него проходит трубочист и чуть не выбивает ему случайно глаз. Он оборачивается, чтобы покрыть трубочиста, как следует, но тут встречает своего друга и забывает свои брани. Ну и финальный эпизод. Здесь гражданин, разозлившись на Леопольда Блума, выскакивает и швыряет вслед уезжающему Блуму коробку из-под печенья, но не попадает, потому что солнце бьет в глаза. Ну или, например, более неприличный эпизод. Если вы помните, есть такой важный патриотический момент. Одиссей приплывает, наконец, на Итаку после 20 лет отсутствия. Это очень пафосный момент. Сходит на берег, опускается на колени и целует камни Итаки. Вот родина, наконец. Что происходит в романе «Улисс»? Леопольд Блум ложится в постель к своей жене Молли и целует ее попу. Это отчасти пародия, но лишь отчасти. То есть Джойс здесь гуманистичен. Вот это довольно неприличный эпизод, но весьма показательный, как Джойс травестирует миф. Но действительно, как миф включается в роман. Вот эта процедура достаточно сложная и требующая некоторого разъяснения. Итак, задача Джойса — написать заново гомеровскую «Одиссею». Но как это можно сделать? Джойс, естественно, обращается к разным интерпретациям Гомера, которые тогда существовали. Нужно разобраться, что он переписывает. Он не только внешний сюжет переписывает, но и какую-то внутреннюю структуру, но и важное содержание. Каково было содержание гомеровской «Одиссеи»? Строго говоря, об этом написано много книг, но что там было на самом деле, мы уже, в принципе, не знаем, и вряд ли когда-нибудь нам кто-нибудь это внятно расскажет. Ну вот были, конечно, концепции, и они высказывались. И для Джойса, пожалуй, самой интересной была концепция такого мыслителя Джан-Батиста Вико, который как раз стал модным в 20 веке. И вот Вико очень много писал о гомеровской «Одиссее». Он говорил, что гомеровская «Одиссея» — это реалистическое произведение, что в ней нет фантастики. Это довольно странное, на первый взгляд, заявление, потому что где же вы видели циклопов, существ человекообразных, вышиной с гору, или, например, сирен, полуженщин, полуптиц? И на это Вико, конечно, имеет ответ. Он говорит, что фантазия — это продукт развитого сознания. Сознание людей эпохи Гомера, видимо, для Вика было недостаточно развитым, поэтому они были вполне реалистичны. Откуда такие странные фантазии и странные образы? И Вика это очень просто объясняет. Он говорит, что это метафоры. Гомер или древние люди, они по существу не умели описать какие-то абстракции. Например, состояние человеческой души. Они эти состояния передавали при помощи мифов, сцен и так далее. Ну, например, древний человек говорит «умерла дриада». Современный человек себе это так представляет. Какая-то лесная нимфа, вот она состарилась и умерла. Но для древнего человека это значит, что срубили дерево. То есть дриада, которая жила в дереве, она умерла. Вика рассуждает примерно таким же образом и говорит о том, что скорее Гомер описывал какие-то состояния при помощи вот таких странных метафор. То есть для Джойса было нужно разобраться, что это, например, за состояние. Расшифровать систему образов. То есть в чем задача Джойса? Первое. Понять, что пишет Гомер в каждом конкретном случае, в каждой конкретной песне, и понять, что стоит за этой метафорой или аллегорией, или то, что превратилось в некую аллегорию с течением времени. То есть он подражает, собственно говоря, не совсем содержанию Гомера, а сути его эпизодов. Ну вот, например, эпизод «Лотофаги». Харужи пишет, что это проходная глава в романе. Я не могу с этим согласиться. На мой взгляд, она достаточно важная. Хотя, конечно, крупнейшему переводчику и знатоку здесь, в общем-то, виднее. Итак, это глава, которая рассказывает о том, как Леопольд Блум идет по набережной Джона Роджерсона, наблюдает каких-то людей, проходит мимо чайной лавки, закуривает сигару, проходит мимо женщины, от которой пахнет духами, потом вспоминает, что у него есть эпистолярная любовница Марта Клиффорд, заходит на почту, получает от нее письмо, видит рекламу, потом он заходит в церковь. В общем, в голове ничего такого как будто бы не происходит, но в то же время происходит очень напряженная работа с Гомером. Что происходит у Гомера в эпизоде, который можно условно назвать лотофагами? Если вы помните, спутники Одиссея и сам Одиссей приплывают на остров лотофагов. Там живут люди, которые питаются лотосом. Вот они очень радостно приветствуют Одиссея, его спутников и преподносят им лотос. Спутники вкушают этот лотос и вдруг становятся совершенно счастливыми. Они понимают, что здесь очень хорошо, здесь нужно остаться. И никуда назад на Итаку ехать не надо. Но Одиссей их уже пинками загоняет обратно на корабль. Все-таки у них миссия, они должны плыть обратно на Итаку. Вот, собственно говоря, содержание гомеровской песни. Что хотел здесь сказать Гомер? Видимо, Гомер описывал какое-то странное состояние. Безволие, пассивности, отсутствие решительности, бездействие. Вот это, наверное, состояние, которое Гомер описывал, используя вот эту метафору лотоса. Что происходит у Джойса? По набережной Джона Роджерсона идет Леопольд Блум. Видит мальчика, который курит. И говорит себе, сказать ему, если будет курить, перестанет расти. Потом, подумав, добавляет сам себе, да ладно, и так у него житье не рай. Мама там ругается, пап все время пьяный. Ну, типа пусть покурит и успокоится. То есть на уровне современной джойсовской реальности лотофагом становится мальчик. А лотосом, его пародийным эквивалентом, становится окурок, который у него во рту. Это отчасти пародия, но отчасти, в общем-то, достаточно серьезная работа. Затем Блум сам закурит и скажет, сигара успокаивает. То есть он сам станет лотофагом, а сигара выступит в роли лотоса. Он проходит мимо чайного магазина, чувствует аромат и забывает о каких-то своих проблемах, ему этот аромат приятен, и на минуту он как бы погружается в ощущения, которые дарит этот чайный аромат, и в этот момент он тоже становится лотофагом, а чай становится современным лотосом. Или он проходит мимо какой-то дамы, которая пахнет духами, и в нем начинает бурлить какая-то чувственность, то есть вариантом лотоса становятся духи. Или, например, он заходит в церковь. Ну, Блум атеист. Он заходит, видит католическую службу, и один из служителей проходит и собирает пожертвования. Ну и Блум говорит что-то вроде слов Карла Маркса. «Религия — это опиум для народа». То есть религия тоже дарит некое утешение. Это тоже вариант лотоса. Так же, как и служба в армии. Он смотрит на плакат вербовочной службы и говорит себе, а вот действительно хорошо бы вот так идешь. Сено, солома, право, лево. Тебе сказали, ты и делаешь. То есть вот это все варианты лотофагизации. То есть смотрите, что здесь делает Джойс, как происходит его работа. Он подбирает разные версии гомеровского целостного образа. То есть лотос — это некий символ многозначный. И Джойс разлагает этот символ, показывает его самые разные вариации. Вот это то, что касается включения именно Гомера в реальность Джойса. Теперь я скажу несколько слов о персонажной структуре этого романа. Это тоже, пожалуй, важно. Роман, условно говоря, делится на три части. Первая часть посвящена Стивену, это первые три главы. Основная часть романа «Улисс» посвящена Одиссею и Леопольду Блуму. И последняя глава после точки посвящена Молли Блум. Стивен — это интеллектуал, занятый своими мыслями, пытающийся оторваться от материи, от реальности, от земли, от слов, воспарить. Это чистый дух. Джойсу не очень интересен, он неполноценен. И, конечно, создавая свой образ, он использовал знаменитую книгу Отто Венингера «Пол и характер». Это сексистское произведение, которое было необычайно популярно в самом начале 20 века. Этот текст, скорее, какая-то характерология, которая соотносит идеального мужчину и идеальную женщину. То есть Венингер оговаривается, что это он работает с формулами, что на самом деле такой идеальной чистой женщины нет, как и нет и чистого мужчины. Мужчина для Венингера — это чистый дух, это устремленность, это воля, это движение. Женщина для Венингера — это отсутствие духа, это чистая плоть, это бесконечность, бесструктурность, стремление приспосабливаться, это сосредоточенность на половом акте. Вот эти идеи Венингера Джойс, безусловно, использует. Молли Блум — это плоть, это некое бессознательное говорящее. Вот здесь Джойс использует всю накопленную человечеством мифологию женщины. В образе Молли Блум сводятся все женские образы, созданные до Джойса. Это, с одной стороны, и Пенелопа, с другой стороны, и Богоматерь, это и блудница, это и Магдалена, это и женщина трубадуров, это и романтическая возлюбленная, это и жестокая возлюбленная, это отчасти и сюрреалистическая женщина. То есть Джойс соединил все возможные мифологии женщины. Это плоть, это одновременно и бессознательное, это нечто бесструктурное, это мать Гея, это первородный хаос. Собственно, глава представляет собой такую текучую магму текста. Это, с одной стороны, и река, это и волны, и океан, бесконечное, безграничное, не имеющее такой четкой структуры, как, например, Стивен Дедал. Если Стивен — чистый дух, а Молли — чистая плоть, то Леопольд Блум — это как раз соединение такое чисто ренессансное плоти и духа. Вот когда Джеймс Джойс сочинял роман «Улисс» и приступал к его замыслу, то он спросил одного из своих друзей, может ли тот ему назвать самого цельного персонажа. Тот назвал Христа, но Джойс отверг его, сообщив, что Христос не знал женщины и в большей степени сын, нежели отец. Гамлета назвал его друг, но и его тоже Джойс отверг, и больше всего ему понравился именно Одиссей. Это персонаж, который связан всеми возможными связями с реальностью. То есть он, с одной стороны, и царь Итаки. С другой стороны, он нищий, который скитается по морям. Он любовник нимфы Калипсо. И с другой стороны, он верный муж Пенелопы. Он сын Лаэрта. И в то же время он отец Телемака. Вот эти разные функции, в которых выступает Одиссей, его многофункциональность, заворожили Джойса, так же, как и его свойство обращаться как многому. Вот это слово «хитроумный», «многомудрый» — это означает обращенность ко многому. Собственно говоря, когда Джойс создавал своего героя, Леопольда Блума, в чем были его задачи? В том, чтобы собрать мир. Мир рассыпался. Мы говорили в самом начале о том, что роман Джойса «Улисс» представляет собой некую мозаику, некую разобщенную систему, поэтому его так трудно читать. Ты не понимаешь, что имеет отношение к чему, как фразы, как эпизоды, условно говоря, друг с другом связаны. И вот задача всякого человека — собрать эту панораму хаоса. В этом смысле Леопольд Блум выступает в разных ролях. Прежде всего, он эпический герой. Задача эпического героя заключается очень часто в том, чтобы победить всякие хтонические чудовища, которые с периферии космоса пытаются пробраться в центр, пытаются разорвать космос, вернуть древний хаос. Вот задача эпических героев — не пустить этих чудовищ и сохранить космос, то есть сохранить порядок и связь вещей. С другой стороны, Леопольд Блум — жрец и ритуальная жертва. Если мы вспомним, что такое ритуал, то задача древнего ритуала, как ее описывает Джордж Фрезер, известный антрополог, автор книги «Золотая ветвь», задача ритуала в том, чтобы собрать мир, то есть вернуть его к изначальности, вернуть его к цельности. В этом смысле в каждой главе Улисса Блум совершает ритуалы. Эти ритуалы потом будут в главе и так и перечислены Джойсом. Там он жарит и разрезает почку. Это ритуал. Это как бы сборка жизни в единое целое. Или, например, такая любопытная пародия на ритуалы в главе «Листригоны». Блум покупает пирожок с яблоками, разрывает его и бросает в воду. Это, конечно, пародийный ритуал, но, тем не менее, реальность в сознании Блума собирается. То есть задача Блума — собрать вот этот мир в единое целое в условиях, когда религия ослабла, потому что именно религиозное чувство когда-то помогало людям собрать мир в единое целое. Но теперь Бог умер, как говорил Ницше, религиозное чувство ушло, значит, нужно что-то другое, нужны какие-то повседневные ритуалы, едва заметные, перенесенные в область бессознательного. Ну и вот Блум, с одной стороны, он связан нитями с реальностью. С другой стороны, Блум испытывает некую фрустрацию от того, что его связи с реальностью ослаблены. То есть, смотрите, с одной стороны, он муж Молли, но сексуальные отношения между ними давно разорваны, и как бы нет перспектив. С другой стороны, он отец. У него был сын Руди, но сын Руди умер. У него есть дочь, но она живет отдельно от него, и она уже немножко забывает своего отца. Он любовник Марты Клиффорд, но это связь только по переписке. Он ирландец, действительно настоящий ирландец, но здесь его не воспринимают как ирландца. Он все-таки еврей, и все видят в нем чужака. Он еврей, в то же время не еврей, потому что он уже немножко забыл идиш, на котором когда-то говорил его отец. Он забыл про Венгрию, откуда он родом. То есть социальные связи, которые протянуты между ним и элементом реальности, они есть, но они ослаблены. И вот основная задача Блума — все эти связи восстановить. Точно такая же задача стоит и перед читателем. То есть мы должны каким-то образом собрать вот эти осколки, собрать в некую единую систему. И стержень этой сборки должен быть именно внутри нас. Но, тем не менее, в романе, пожалуй, главное другое. В романе главное — это полистилистика. 20 век, как известно, он не отметился своим индивидуальным стилем, так как это происходило в 19-м, в 17-м, в 18-м веке. Модернизм — это не стиль. Это можно только с большим допущением назвать, даже направлением. Это скорее препарирование литературы, обращенность литературы к самой себе. Для чего была нужна вот эта тотальная рефлексия? Ну, прежде всего, сознание человека к тому моменту, оно представляло собой некоторую загадку. Если человек XIX века был понятен, были понятны его мысли, его ценности, то сейчас вдруг становится очевидным, что глубинное «я» человека совсем другое, что человек не мыслит так последовательно, человек не мыслит так логично, так системно, как это делают герои XIX века, что сознание человека, как говорил Бергсон, это поток, метаморфоз. Конечно, у человека есть мысли, у человека есть интеллект, у него есть некие эмоции. Но все это является, по сути дела, неким добавлением человеку. Это не является его глубинным «я». Его глубинное «я», конечно, осуществляется посредством интеллекта и посредством эмоций, но нужно достичь этого основания. Для этого нужно разобрать все эти тексты, понять, откуда что берется, понять основание человеческого сознания, понять основание языка, докопаться до глубинного основания человеческой природы, абсолютно безязыкового. И для этого нужно препарировать обычный язык, который оперирует причинно-следственными связями, для которого существует время, логика и так далее. Этим занимались абсолютно все, и Марсель Пруст, и Луи Фердинанд Селин. Вирджиния Вулф, и Олдос Хаксли, и Томас Тернс Эллиот, и Джеймс Джойс. То есть он тоже препарирует свои техники и свой язык для того, чтобы достичь неких оснований языка, причем безязыких оснований. Отсюда вот такая сложность модернистских произведений. Очень часто читатели удивляются, почему так сложно написано. Неужели нельзя писать понятно так же, как писали авторы XIX века? Нет, нельзя, потому что наступает новая эпоха и новое представление о человеке. Вот те представления о человеке, они уже признаются несколько архаичными. Пространство выглядит не совсем так, как оно выглядело в XIX веке. Оно как будто бы исчезает, так же, как исчезает время. Оно уже не отмеряется хронометром. Оно представляет собой непрерывный некий поток, который может развиваться и двигаться в разные стороны и так далее. Но что из себя представляет поэтика Джойса? Прежде всего, надо заметить, что каждая глава написана в своей особой технике. Это очень сложно читать, потому что когда читатель обращается к тексту любого автора, то техника — это некие правила игры. Всякая техника старается нас убедить в своей реальности. Вот мы начинаем читать какого-то автора, возможно, с какой-то неожиданной специфической оптикой, неожиданной поэтикой. Мы настраиваемся на эту поэтику и чувствуем, что мы приблизились к реальности. То есть чувствуем, что мы читаем реальный текст, мы начинаем сочувствовать героям, мы реально видим все эти вещи и тому подобное. У Джойса техники непрерывно меняются. Надо сказать, что Джойс сам называл эти техники, правда, он называл это, конечно, не литературоведческими терминами, а своими собственными. Но вот глава, например, «Бродячие скалы», она представляет собой некий такой киномонтаж. Собственно говоря, этот прием уже использовался в литературе Флабером, где одновременно показывается несколько действий, то есть эпизоды чередуются. Флобер это делает один раз в романе «Госпожа Бовари», довольно тонко, и эта техника Флобера, наложенная на технику кинематографического монтажа, огромный массив текста, он разделяется на мелкие эпизоды, которые не имеют как бы внешней логической связи друг с другом. Рассказывается то про одного героя, то про другого. На самом деле там эпизоды определенным образом вступают друг с другом в диалог. Все намонтировано. Вот это один герой, потом перерыв, пропуск, пробел. Начинается рассказ про другого героя, что он делает, про третьего, про четвертого, ну и так далее. Так глава эта имеет 18 частей. Есть у него глава, которая написана в стиле катехизиса. Он представляет собой систему сущностных вопросов и сущностных ответов. Это глава Итака. Вот Джойс задает вопрос, потом отвечает на него. Кто пришел домой? Блум пришел домой. Что Блум сделал? Блум сделал вот то-то и то-то. Что Блум увидел, когда зашел в комнату? 40 страниц, вот мы читаем примерно вот такой текст. Есть у него глава, которая представляет собой эксплуатацию фонетического строя. Эта глава называется «Сирена». Действие происходит в баре отеля «Орманд». И вот там все повествование, оно как бы растворяется в звуках. Здесь Джойс использует приемы, которые ему достались в наследство от символизма, от романтизма, разумеется, ну и от поэтов барокко. Вот он очень активно использует аллитерации, ансонансы, игры звуков. Вот мы просто читаем, чувствуем какое-то такое музыкальное движение. Все фразы имеют жесткую музыкальную структуру, да и сама глава выглядит довольно странно. Джойс называл эту технику «фуга пар канонем», то есть каноническая фуга. 1,5 страницы занимает отдельные вырванные фразы. Это прелюдия, вот эти отдельные темы, а потом начинается фуга. Джойс, как вы знаете, был музыкальным, и вот Джойс использует всю эту интересную звукопись. У него фразы имеют такую интересную структуру, обволакивающую наше сознание. Они повторяются, они возобновляются, они идут как волны. Очень много звучащей реальности. Кто-то бросает монетку и слышен этот звук. То есть Джойс эксплуатирует фонетическую сторону. Вот когда Джойс пересылал эту главу по почте, это было во время войны, один цензор даже задержал эту главу, решил, что это какой-то секретный шифр, и отправил местному критику на всякий случай. Посмотрите, критик сказал, что нет, сейчас так пишут, не беспокойтесь, это никакой не военный шифр, это выпендриваются литераторы. Есть у него глава, которая представляет собой чистый поток сознания. Это последняя глава, которая называется «Пенелоп». Там нет знаков препинаний, одна фраза тут же перетекает в другую. А есть у него довольно интересная глава. называется она «Oxen of the Sun», «Быки Гелиоса», которая представляет собой некий зародыш. Джойс начинает писать главу, стилизуя раннюю английскую литературу, стилизуя Томаса Мэлори, постепенно язык литературы начинает развиваться, дифтонги монофтонгизироваться, монофтонги дифтонгизироваться, меняются какие-то слова, меняются принципы написания, лексика, и вот мы постепенно видим, как английский язык развивается на протяжении нескольких десятков страниц и приходит к современному состоянию. Есть у него довольно интересная глава, которая называется «Циклопы», где описывается какой-то реальный план. Она написана одним очень гиперреалистическим стилем, довольно грубым, в духе Луи Фердинанда Селина. Но тут же каждый эпизод пересказывается каким-то другим стилем. Там он стилизует заметку в каком-то журнале, или метеосводку, или священное писание, или Гомера. То есть вот языком Гомера описывается то, что мы только что прочитали. Вот зачем все это делается? Видите, Джойс не создает своего уникального стиля. Это симптом, это очень важно, что крупнейший писатель 20 века стиля как такового, собственно, и не создал. Но он занимался препарированиями различных стилей. Всякий раз, когда мы читаем каждую главу, мы настраиваемся на определенную технику. Эта техника кажется нам с какого-то момента реальностью. Она пропадает для нас как техника, но потом мы видим ее сделанность. Что делает Джойс в каждой главе? Он начинает как будто бы всерьез писать. На самом деле он уже пишет не всерьез с самого начала. Уже в самом начале главы появляются какие-то элементы, которые нам показывают сделанность, сконструированность, рукотворность этой работы. А затем этот элемент усиливается. Джойс, условно говоря, выбалтывает все возможные стили. Он их препарирует, разлагает, пытается показать, что в их основании. Джойс использовал тактику так называемой выжженной земли. Он, по сути дела, прошел всеми возможными путями британской и европейской литературы и пришел всякий раз к тупику. Если мы начинаем читать главу, у нас нет ощущения, что это пародия, то к середине главы это ощущение подспудно возникает, а потом мы видим, что это просто работа с языком, сконструированная техническая реальность. Мы видим только язык, мы видим только знаки. То есть Джойс, условно говоря, превращает это все всякий раз в такую чудовищную графоманию и закрывает, по сути дела, возможности литературы. Поэтому очень часто многие критики даже говорили, возможно ли литература после Джойса. И коль скоро Джеймс Джойс, препарировал и исчерпал все возможности литературы. Но, тем не менее, мы знаем, что литература продолжилась после Джойса, у него были великие современники, но Джойс осуществил вот это поразительное препарирование всех возможных техник. Второе, наверное, свойство этого романа, это называется обычно филологическим словом интертекст. Это использование цитат и аллюзий из других произведений. Такое происходило всегда в литературе, но лишь в 20 веке интертекст и использование цитат приобрело какой-то абсолютный, чудовищный, тотальный характер. Уже портрет художника в юности был наполнен большим количеством цитат, примерно 2 на страницу. Здесь нет практически живого места. Знаменитые комментарии к роману Дона Гиффорда, на основании которых Сергей Сергеевич Харужий писал свои комментарии, это гигантский том, по-моему, раза в 3 превышающий, собственно, «Улисс». Джойс цитирует всю мировую литературу, и Гомера, о котором мы говорили, и греческих трагиков, Эсхила, Софокла. Он цитирует в большом количестве римских поэтов. Он цитирует священное писание Данте, Шекспира, цитирует его современников, Робинзона Круза, Даниэля Дефо, Джонатана Свифта, цитирует американских писателей, Гёте. Даже можно сыграть в такую игру. Назовите текст, который Джойс не цитирует. Вот это тоже важный вопрос. А что Джойс сам не мог сочинить? Конечно, мог. Это выдающийся писатель, обладавший невиданным воображением. Давайте разберемся с этим приемом. Прежде всего, сам принцип цитирования. Дело в том, что цитаты у Джойса всегда маркированы. Это значит, что каждая цитата кричит: «Я цитата, не перепутай, это не реальность». Это искусственная реальность, взятая из другого текста. В принципе, можно на это не обращать внимания, Читать Улисс, как читается, это будет самое правильное чтение, поверьте мне. Но можно и позаглядывать, например, в комментарии Сергея Сергеевича Харужева. Тогда текст будет выглядеть несколько иначе. Как-то все устроено. Фразы цитируются Джойсом не ради там красного словца, не ради того, что удачно это встроено в стилистический поток, в текстуру романа. Когда Джойс цитирует что-то, чтобы понять, зачем он это цитирует, нужно обратиться к источнику. Это довольно тяжелая работа. Какие-то источники мы помним, знаем, например, «Гамлет», например, оперу «Дон Жуана». Но иногда и нет. Иногда это какие-нибудь комические оперы Гилберта Салливана, давно забытые. Это забытые какие-то спектакли, это какие-нибудь произведения, которые мы не помним. Для того, чтобы понять, для чего здесь используется цитата, нужно вспомнить все произведение. А строго говоря, культурный блок. И более того, Джойс не ограничивается единичным цитированием. Он цитирует постоянно одни и те же тексты. Роман представляет собой слоеный пирог, прошитый многократно разными произведениями. То есть это значит, что оно как-то важно для этого романа. Нам нужно обратить внимание, возможно, проблематика этого текста нам как-то объяснит проблематику Улисса. Или наоборот, современность объясняет, с чем мы сейчас имеем дело, с каким текстом. То есть, не знаю, опера Моцарта прочитывается через Флобера, Рихард Вагнер прочитывается через Мейербера. То есть это гигантская глобальная машина, которая усваивает цитаты, все перемалывает, препарирует, обнажает, обнаруживает. Ну вот, например, Леопольд Блум напевает одну и ту же мелодию. По-итальянски звучит примерно так, прошу прощения за мой итальянский, «La ci darem la mano» — «Мы пойдем с тобой рука об руку». И иногда напевает продолжение этой фразы «Vorrei non vorrei» — «Хотела бы и не хотела бы». Он иногда путается и говорит «Voglio e vorrei» или как-то еще, и рассуждает об этом, вспоминает эти слова. Вот что это за цитата? Какое она отношение имеет вообще к Улиссу? Почему он ее все время напевает, эту итальянскую фразу? Ну, это цитата из знаменитой оперы Моцарта «Дон Жуан». Довольно известное хрестоматийное произведение. Это история о Дон Жуане, о том, как его низвергают потом в ад. Статуя командора, явившаяся на ужин. Ну, а Дон Жуан, знаменитый любовник, который на протяжении всей оперы соблазняет кого-то, ему иногда мешают, иногда ему не мешают. Но вот этот эпизод, это эпизод, когда он приходит в деревушку и соблазняет местную крестьянку Церлину. У этой Церлины есть ее жених Мазетто. Дон Жуан старается соблазнить Церлину, и вот они поют этот дуэтино, который начинается словами «Мы пойдем с тобой рука об руку», сладко поет Дон Жуан, «ты мне скажешь да». И Церлина вроде соглашается, но с некоторой неохотой. Она говорит «Vorrei non vorrei», «хотела бы и не хотела бы». Ну, как-то не удается в итоге Дон Жуану соблазнить эту поселянку. Но, тем не менее, Блум это все время напевает. Ну, потому что это как бы ситуация, которая интересным образом объясняет его собственную ситуацию. Он рогоносец, ему изменяет его жена. Он здесь выступает в роли вот этого несчастного Мазетта. А вот удачливый Дон Жуан — это Бойлон. Именно поэтому эта ситуация адюльтера, которую расписывает Моцарт, она так важна для Джеймса Джойса. Вот это то, что касается цитат. Но это не все. Прежде всего, зачем цитата? На этот вопрос я, в общем-то, еще и не ответил. Почему действительно он не мог написать сам? Томас Элиот сказал, что он на самом деле поэт, когда он пишет максимально индивидуально, в этот самый момент через него говорят голоса его предков. То есть как только мы испытываем что-то похожее на вдохновение, на самом деле это очень мощное эстетическое чувство, и в этот момент мы как бы, как электрический прибор, подключаемся к некой традиции, и через нас говорят поэты нашего прошлого, те поэты, которых мы прочитали когда-то, которых мы чувствовали, возможно, даже те, которых мы не читали. И вот это важный момент для Джойса — препарирование эстетического высказывания. Он пытается создать формулу этого высказывания, пытается рассказать нам, что в данный момент, создавая этот образ реальности, через меня говорят там Флобер, через меня говорит Вагнер, Моцарт, Колледж и так далее. Это первое. Второй момент. вот та картинка, которую человек видит в реальности, и современный язык, он тоже возник не сейчас. Этот язык формировался очень долго. Язык — это способ оформления реальности. То есть мы смотрим на реальность сквозь призму языка. Так мы эту реальность форматируем. По существу, Джойс пытается показать генезис этого, как язык стал таким. Для этого потрудились разные эпохи. Потрудилась эпоха Ренессанса, потрудилась эпоха Средних веков, потрудилось Новое время. То есть он, условно говоря, препарирует генезис. Если себе абстрактно это представить, что у нас есть какой-то прибор, то есть мы смотрим на дом и вдруг видим, какие вообще дома были. И вот находим в конце вот какую-то хижину самого первого человека. Так делает и Джойс. То есть он препарирует наше вообще восприятие современности, наш опыт, что этот образ современности, он вот так долго и сложно создавался, и это по существу и является настоящим сюжетом романа «Улисс». Это и есть самое главное в этом романе. То, как готовилось современное сознание, как готовился современный язык. То есть он рассказывает нам, что меня подготовил Оскар Уайльд, меня подготовил Шекспир, меня подготовил Данте, Священное Писание, греческие траки. Где же основа? Откуда возникло все? Возникло все из древнего ритуала. Возможно, ритуал — это и есть основание современной культуры. Но нет. Самый главный парадокс Джойса — это то, что ритуал — это конструкт современного сознания. Ритуалы действительно когда-то были, но о ритуалах мы узнали из книг антропологов. То есть, по сути дела, все замыкается и все возвращается к своему началу. Для Джойса оснований современного опыта не существует. И основания человека не существует. Логично представить, что в нас сидит некий дикарь. Некий человек, осуществляющий глубинные какие-то важные ритуалы. Так это понимал, например, Конрад. Так это понимала Вирджиния Вулф. Но у Джойса этого основания нет. То есть, условно говоря, когда мы добираемся до самого низа, мы вдруг выныриваем на самую поверхность, потому что ритуал — это продукт современного сознания. Ну вот это какие-то важные принципиальные вещи, которые я хотел рассказать о романе «Улисс». Следующий роман Джойса сочинялся тоже очень долго, вызывал удивление. Это роман, который он изначально назвал «Work in Progress», а потом дал ему название «Поминки по Финнегану». Это такой гигантский текст, поток, представляющий собой соединение 60 с лишним языков. Препарируются как бы основы, корни, используются какие-то суффиксы. Джойс делает монтаж из слов разных языков, осуществляет такую тотальную, веселую и интересную игру, интересный ребус. Это было его последнее произведение, над которым исследователи Джойса бьются по сей день. Уже где-то к 40-м годам сложилась огромная армия филологов, которая изучала Джойса, которым Джойс дал хлеб. Впоследствии джойсоведение только ширилось, появлялись какие-то крупные фигуры, типа Стюарт Гилберт, Фрэнк Баджен, Ричард Элман, который писал очень важные, очень интересные работы о Джойсе и написал его биографию. Выходил журнал «James Joyce Quarterly». Но джойсоведение постепенно, где-то уже к 80-м годам, стало выдыхаться, хотя остались какие-то тексты, относительно которых у джойсоведов нет консенсуса, вроде, например, его небольшого сочинения «Джакомо Джойс», иронично. Джойс — это выдающийся писатель 20 века, оставивший мало, надо сказать, непосредственных учеников, то есть его непосредственным учеником был Самуэль Беккет, лауреат Нобелевской премии, но тем не менее оказавший огромное влияние на всю литературу 20 века. Если вам понравился курс Андрея Аствацатурова, слушайте в радио «Арзамас» и на нашем сайте два сезона его курса «Американская литература 20 века», а также курс переводчика «Улисса» Сергея Харужева. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Антон Зачесов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.